Привет, я Леонид Парфенов. Это после некоторого перерыва снова Парфенон и снова здравствуйте. Про вино этого выпуска договориться из-за перерыва не мог, но зная, что, судя по комментариям, вы при свободном выборе чаще склоняетесь к Новому Свету, взял Аргентину, Финка Альтамира, 2014 год, 100% мальбек, и вот деловито, уютно журчит декантер Борг, у которого, как помните, одна минута, как у других, час. Журчит, потому что сейчас аэрация, насыщение кислородом, чтобы вино раздышалось. Но еще декантер нужен для снятия с осадка, потому что он здесь и не виден осадок-то, бутылки темного стекла, чтобы предохранять вино от света, от прямых солнечных лучей в особенности. Вот дожурчало, а прозрачный декантер, в нем все видно. И первая, собственно, оценка цвета, такой пурпур бархатный, такой темный-темный рубин и спелые ягоды, красные в черные переходящие, ежевика, спорец черешней, такое настоящее зимнее-зимнее вино, очень ароматное, очень насыщенное. Богатое, полнотелое, и вспоминается аргентинское понятие гаучо, да, вот этих ковбои, скотоводы, это роскошное мясо, стейки на гриле. К темам выпуска. Последнее из увиденного перед тем, как снимать это видение Парфенона. Спектакль «Барокко» в Гоголь-центре, новый, поставленный Кириллом Серебренником уже из-под домашнего ареста. Шире, надо сказать, не спектакль, действо. Наше барокко – это, оказывается, эпоха 1968 года. Ну да, вот такая тоже избыточная, чрезмерная, чересчур героическая и вседозволенная, и порочная, даже барочная. И очень это сценическое действо, когда понимаешь, зачем ходить в театр, что это подмостки, это тут и сейчас перед тобой, живьем во всю глубину огромной сцены, порой там четыре горизонта выстраивалось. И как всегда у гоголевцев привлечение неведомых в других местах художественных сил, чтобы и музыкальные инструменты от электронных любых до любых акустических, включая лютню, ну барокко же, и сопрано из пермской оперы, и контртенора, ну барокко же, и замысловатая хореография. И единственное, что может быть ожидаемое, Никита Кукушкин из главных гоголевцев, он превратился уже в совершенно большую звезду, и зал может держать в одиночку. Футболки эти надевают, выходя на поклоны. Февральские премьеры «Барокко» совпали с новыми слушаниями по делу седьмой студии, когда после очередного свидетеля обвинения судья заговорила, что необходима новая экспертиза, потому что получается, что деньги хоть и обналичивали, но тратили их все-таки на спектакли, и значит, обвинение должно быть другим. Это может что-то значить, а может ничего не значить, и менее всего это относится к торжеству правосудия. И об этом уже тоскливо говорить, и единственный, кто тут прав, это Серебренник, который ухитряется работать и из-под ареста, потому что если жизнь такой театр, то надо в нем ставить спектакли и играть их сколько получится. Еще из свежих зрительских впечатлений. Через неделю церемония «Оскара», и там, как известно, два фильма имеют ровно по 10 номинаций. И оба фильма вообще ни разу не в формате блокбастера. Браво, Академия! Меня очень впечатлила «Рома», ЧБ, про Мексику 1970-х, еще в стилистике ЧБ 70-х. И кажется, что это совсем чужой мир, а вот какой-то абсолютно универсальный. Но, как принято в таких случаях каламбурить, моя фаворитка все-таки «Фаворитка». Еще более утонченные, искусные, изощренные, я бы сказал, киноповествование про власть, фаворитизм. И тоже можно увидеть хоть путинскую Византию, хоть универсальную человеческую природу. И оба выдающиеся фильма, они вроде по разряду костюмированного историзма, а говорят что-то главное о людях и о времени. Они захватывающие оба, по-моему, затягивающие, не отпускающие, но я при этом сознаю довольно скромный их зрительский потенциал в России. И поэтому, господа прокатчики, если это все равно только для синефилов почти что, давайте, наконец, без дубляжа. Одни субтитры. Ну, Рома – это такая стихия испанской речи, и там еще индейское наречие. А Фаворитка без английского – ну это как? Ну там все три актрисы гениальны и очень британские. Ну уж когда Оливия Колман в роли королевы Анны заглушена русским, это спрятать треть ее игры. И вообще, ну, нельзя напустить высокомерие по-русски во фразу, как там, «Я знаю только, что вас ждет карета, а мне служанка принесет нечто под названием ананас». Ну, давайте оставим переозвучку уже только для трейлеров. Вы так прекрасны. Прекратите насмехаться. Будь я мужчиной, я бы набросилась на вас. Вы стали близки с Абигейл. Она подлая дрянь. Вы ревнуете. Прогоните ее. Я не хочу. Подстрелим что-нибудь? Порой трудно запомнить, зарядила оружие или нет. Я должна контролировать ситуацию. Бросай! Я сама за себя. Я уже объяснял про этот свой образ жизни, но, видимо, как-то недообъяснил. Я много езжу, но часто по работе и всегда с работой. И это может считаться путешествием, но никак не просто туризмом, отдыхом, отпуском. Когда ты сам работаешь у себя самим собой, какой может быть отпуск? Ты себя от себя куда отпустишь? И вообще, что делать на курорте, как не работать? Я вот на пляже просто так, ну, 15 минут выдержу максимум. Вообще, лучше курорта как место работы может быть только курорт вне сезона. Вот как сейчас. Это самый центр города Канны. Вот мэрия города. Дальше знаменитый дворец фестивалей. Здесь старый порт с яхтами. Туда дальше море открытое. Налево, за дворцом фестиваля, не менее знаменитая набережная Круазет, где шикарные пляжи, шикарные гостиницы. А туда направо уходит набережная, залив совсем другие. Там гостиниц нет совсем, пляжи там не особо шикарные, но там-то есть настоящая жизнь. И вот ключевая точка в Каннах, про которую знают все, кто здесь бывал, так называемая красная пиццерия. То есть по-итальянски что-то там типа «крещи» должно читаться название, но даже и канцы сами говорят всегда «пицца гуш» – «красная пиццерия». Хозяева этого очень успешного заведения общественного питания, они со временем скупили все здание и сдают здесь квартиры. Сейчас какие цены, не знаю. Раньше они были вполне московские, за двушку. Двушка, которая снималась 11 уже получается лет назад. Это 5 окон на самом верху справа. И там вот такой странный стол стоит с подогнутой ножкой. Ножка на самом деле выпрямлялась и более-менее ничего, нормально столешницу держала. Но удивительно, что за 11 лет все последующие постояльцы этот стол так и не доломали, получается. Потому что в 2007 на этом самом столе, поминутно поправляя ножку, я сочинял макет первого тома «Намедни». Теперь уже сделано их 8, и сейчас пишу 9. И тоже здесь, только там за углом, постоянно в одном и том же месте более-менее селясь. Вот, а тут взял листы А4, линии разделяешь пополам, что здесь слева и справа это разворот тома книжный. И решаешь, что вот так вот будет выглядеть четвертушка, а так вот половина, а это вот столько занимает, а это вот полный разворот. И вот такое сочетание названий, текстов, фотографий. А есть вот гиперфеномен, когда сначала фотография во весь разворот и какой-то хэштег 1961 года, потому что по нему, по первому году первого тома определялось, как это все будет выглядеть, какой формат, и там что-нибудь «Гагарин полетел» или «Берлинская стена». Вот сидишь на балконе, все это пишешь, потом спускаешься вниз, а здесь такая праздная публика курортная, сидят люди в кафе, чего-то там дринки пьют, очки такие черные, там полуголые на пляже, веселуха, музычка играет. Боже мой, люди 21 века с какими-то другими заботами, а у тебя, значит, вот это бух-бух-бух-бух-бух, да, клокочет эпоха советских ранних 60-х, ты весь в том, что Хрущев обещает построить коммунизм, кукуруза царица полей, вышел фильм «Человек-амфибия», а тут продолжается жизнь, а тебя это все не отпускает, и так все это... и ходишь. И, в общем, это никакой не туризм, а это просто способ жить и работать на удалении. В предыдущем ролике, обещая «Парфенон» с 18 февраля и серии «Намедни» 1946 и далее с 18 марта, сказал, что две странички А4 исписать – это минимум даже в Новый год или в день рождения. И тут же в комментариях вопросы, а каким шрифтом? Ну, имея в виду, что вот ежели кегль такой, так можно хоть и 10 страниц. Нет, исписать – это не будущее действие принтера, это исписать от руки. Так вот у меня... с журналистикой получается. Вот для нового тома «Намедни» 20-е годы, 22-й «Ленин болен», раскопана гробница Тутанхамона, конференция в Генуе пала, эмигрировал Шаляпин, Сталин генсек. Отмирающее, очевидно, понятие «беловик», в смысле, что черновик рукописи, он был весь исчерканный, а «беловик» — это как-то начисто написано. Писать стараюсь на оборотах всяких ненужных распечаток. Берегу лес. Еще атрибут такого образа жизни непременный – это чемодан формата «Бегемот». В него в 23 килограмма дозволенного к авиаперевозкам груза умещается отработанным методом ну просто все от трикотажного, чтобы не мялся, пиджачка для вечерних случаев до хорошего кухонного ножа, потому что в съемных квартирах ножи всегда плохие. И зимой, конечно, главное – это худи и футболки с длинным рукавом, потому что из стиралки достал, расправил, высушил, гладить не нужно. А летом все проще и легче. Во времена, когда работал я на Большом федеральном телеканале, хорошим тоном у профессионалов от определенного уровня и выше было ежегодно ездить на Каннский телерынок. Где-то это неделя в начале весны, вроде до Каннского кинофестиваля, не знаю, проводится ли он до сих пор, я на нем никогда не был. Был еще какой-то лос-анджелесский скрининг, про него даже не знаю никаких подробностей, а на Каннском телерынке продавали программы, фильмы, какие-то форматы и еще какие-то приемы от разных производителей, банкеты, фуршеты, ужины в узком кругу и широком и прочее. Очень приятное и полезное времяпрепровождение. И если ты ездишь на Каннский телерынок, то ты тогда настоящий телевизионный деятель искусств, как говорила Фрекен Бок голосом Фаины Раневской в знаменитом мультфильме. Но если не ездишь, то значит ты не деятель. В интервью... А я, значит, не езжу и сижу лобзиком, выпиливаю какой-то там авторский проект в углу. И по поводу этого проекта тебя все равно потом спрашивают где-нибудь там 10-м вопросом. Леонид, как вам в этом году Каннский рынок? Ну, отмекиваешься. Потом, согласитесь, был очень богатый в этом году Каннский рынок. А, да, был очень богатый в этом году Каннский рынок. Вот прям как поднимешься от мэрии и налево. Вот сначала рыбный ряд, а потом туда грибы. Ну, а здесь, понятно, все овощи, фрукты и все такое. А потом сыры, но надо идти до конца, вот до того вот дальнего угла, потому что там еще несколько итальянских лотков, и итальянские сорта, они сильно обогащают выбор. Они говорят, мы вам, Леонид, про Каннский телерынок, да? А я вам про настоящий, вот типа, мол, отбрил. Это действительно выдающееся место, потому что и само здание, ну где вы видели, чтобы рынок был в стиле Арнуво? По-моему, 30-го года постройки, 29-го. И очень важно, что здесь море встречается с плодороднейшим Провансом, где высочайшая агрокультура, а туда чуть дальше уже горы. И в результате в том числе есть и грибы, прямо как русские, вот от лисичек до белых. Есть же в Альпах зона хвойных лесов. И особо было приятно, придешь вот сюда, чего-то все наберешь, и вот так в шлепанцах, в драной футболке, в шортах приходишь к себе на съемную квартиру, снять эту всю достаешь, запихиваешь по холодильникам и на дне пакетов чеки, потому что и тогда было строго уже кассовые аппараты. Чеки эти вынимаешь, рассматриваешь и считаешь, насколько же это дешевле, чем в Москве. Потому что например, в 2007 году, когда курс был что-нибудь 38 рублей за евро, голубь лесной, это вот такая тушка, красное птичье мясо, уже совершенно готовый, весь все почищенный, и он обернут лепестками ветчины, и она так заколота такими шпажками типа зубочисток, еще это все затянуто ниточкой, и под ниточку подпихнут там розмарин, тимьян, только посолить, поперчить и в духовку задвинуть. Зашибись. Это просто блюдо целого дня, гастрономическое, да, 7 евро. Даже если считать по 40, 280 рублей никакое блюдо в Москве не стоило, а такого блюда в Москве просто и не было. А теперь, мало того, что не сезон, и голуби здесь по 11, так ведь еще и евро по 80 рублей. Вот куда делись наши лучшие тучные времена? Есть такие темы, вообще события, люди, явления, по работе ли встретившиеся или вне ее, которые потом с тобою всю жизнь. Вот я про коллекцию Щукина и Морозова впервые узнал толком в 90-е годы, когда первая такая выставка из щукинской только коллекции была в Германии, ну так случилось, и из статьи к каталогу прочитал про то, как эти картины, жемчужины ныне Эрмитажа и Пушкинского музея вообще оказались в России, что по-своему поразительно не менее, чем сами полотна. Потом еще много чего читал и смотрел. И в 2010-2012 делали мы фильм «Глаз Божий», где Щукин и Морозов среди главных героев. И фильм, это два даже фильма, они на Парфеноне сейчас. И потом еще, и вот сейчас был, когда в Париже, я оттуда поздравлял с Новым годом, снова заходил на кладбище Монмартр, на могилу Сергея Ивановича Щукина. Заходил еще потому, что накануне пересматривал, перечитывал вот этот огромный, роскошный фолиант Сергея Щукина, его коллекция, уже я его упоминал, а сразу за ним вслед вышел перед Новым годом уже такой же, даже роскошнее, пожалуй, том коллекции Ивана и Михаила Морозовых. Это все издательство «Слово», автор Наталья Семенова, страстная пропагандистка этих коллекционеров, она с нами работала на фильме «Глаз Божий». Как известно, коллекции Щукина и Морозова, они были разделены по спецхранам Эрмитажа и Пушкинского после сталинского указа 1948 года о ликвидации Государственного музея нового западного искусства как антинародного, буржуазного, формалистского и прочее, прочее, прочего зловредного. И впервые щукинская коллекция снова вместе была представлена, теперь уже это в позапрошлом году, в фонде «Луи Виттон» в Париже, потом была выставка в Эрмитаже, и в этом году, наконец, будет в Москве, разумеется, в Пушкинском музее, а с 2020 года грядет эпопея морозовских выставок. А у братьев Морозовых, кроме того, что, как и у Щукина, были все главные французы рубежа веков, все Ренуары, Родены, Гогены, Сезанны, Матиссы, у них еще и русская живопись того времени, включая, например, «Царевну лебедь» Врубеля, абсолютный шедевр русского модерна. Для меня эти люди – высший тип русского европейца в его развитии, прерванном Октябрьской революцией. И очень важно, что в этих томах широкий контекст, вот что называется, большой корпус материалов собран воедино. Этого не хватало на выставках в Париже и в Петербурге. И важно наверстать в московской экспозиции, особенно про Морозовых. Вот что это был за тип? Старообрядца-предприниматель, знаменитый серовский портрет Морозова, каким был гигантский морозовский клан с разными ветвями рода, чем владели, какие были их особняки по всей Москве, и все они теперь служат представительским целям. Правительство, МИД, Академия художеств, все везде это демонстрация московского шика. А как они сами-то понимали эти жилища, что таким образом украшали? Вот лестница в особняке, почти дворце Ивана Морозова на Пречистенке, полуколонны. А это от руки эскизик такой. Как заказать Пьеру Бонару панно? 4 с лишним метра в высоту и 3 фрагмента по 1,5 метра каждый. А это так, как это было в доме. Вот это самое панно Бонара. А вот оно теперь как висит в Эрмитаже в здании главного штаба. И там тоже фальшь полуколонны, потому что иначе непонятно, как оно было. Про эту сгинувшую жизнь старой России, про невозможность ее представить, ладно там в высшей элите, но даже на вполне массовом уровне среднего, верхнесреднего класса поневоле задумываешься в Петербурге. Максим Косьмин введет Инстаграм про сохранившиеся интерьеры старых питерских домов. Вот, скажем, на Большой Конюшиной дом по проекту Федора Лидваля, последнего большого архитектора той эпохи. Вот дом до революции, а вот с того же ракурса его нынешнее состояние, но это снаружи. А внутри что сохранилось за период советских коммуналок, который не кончился до сих пор? А вот, например, жив буфет-камин. Может быть, по проекту даже самого Лидваля. Тоже северный модерн, как и целый дом. По своему студенчеству в тогдашнем Ленинграде, помню, вот какой-нибудь широченный коридор бесконечной коммуналки под слеповатый свет, засаленные обои, 10 счетчиков электрических на 10 хозяев, какой-то хлам, слежавшийся запах чужих жизней. И среди этого вдруг торчит латунная ручка фигурная, про которую говорят «родная», а у нее накладка в форме листка чертополоха, потом стебелек, а потом вот этот вот цветок шишечкой чертополоха. И думаешь, господи, зачем же так красиво и так сложно? Кому это было нужно? И что тогда тут было остальное? Как достроить по косточке скелет динозавра? Какой-то непознаваемый иероглиф среди варварства. Но Максим Косьмин находит и более крупные объекты, на удивление сохранившиеся среди деградации советского жилкомхоза, заводит знакомство с хозяевами, получает разрешение на съемку. Разумеется, не разглашает точный адрес. Две его знакомых, хозяйки разделенной некогда единой огромной квартиры, любезно согласились пустить на экскурсию. Я в аптеке бахилы купил. Удалось отпарить от слоев советской масляной краски эту роспись на стене. Она почти не подновленная. А это потолок, такой очищенный до родного. А это родная розетка на потолке с крюком для люстры. Ну, это разрозненные там-сям островки бывшей городской цивилизации. А вообще исторический центр Петербурга до революционной застройки, он огромный. Вот, скажем, от 21-й линии Васильевского острова до Смольного, вот диагональ. Это я со своей стороны, если глядя на карту Петербурга. А если так, чтобы с севера на юг, и неважно с какой стороны, от конца Каменноостровского проспекта и до обводного канала. Это квартиры четырех, чаще пятикомнатные минимум. Так жили инженеры, офицеры, преподаватели, чиновники, предприниматели средней руки. А если предприниматели крупной руки или там адвокат, врач с частной практикой, то это и 12-комнатные квартиры с фасадным видом. Вот сейчас даже свыше 70 тысяч коммуналок не расселено. А сколько как бы отдельных квартир, на самом деле разделенных родных, то есть когда из старой большой сделали там две двушки или три двушки, и в результате у кого-то вход с парадного подъезда, а у кого-то с черного хода. Вот так грубо прикинуть, требуется где-то 200 тысяч семей, которые бы скупили эти квартиры, вложив, по крайней мере, по 1 миллиону долларов, так усредненно, в саму покупку, в ремонт, в реставрацию того родного, что все-таки сохранилось, замену коммуникаций, проводки, в приведение в порядок подъезда силами жильцов, соседей, реставрацию фасада и прочее, прочее. Это 200 миллиардов долларов только на одну недвижимость. Ну, недостижим даже вот в таком риэлторском отношении уровень Петрограда 24 октября 1917 года, последнего дня первого русского капитализма. Снимая сейчас зимнюю натуру для проекта «Русские грузины», я снова побывал там, где весь русский северный модерн родной. Это Финляндия. Так что разговор про утраченное, сохраненное, и про уроки, которые из этого можно извлечь, продолжим через неделю. А сейчас хотел продемонстрировать, собственно, зимнюю натуру эту самую. Не свои там комментарии, видения в кадре, на месте событий, а операторскую работу Дмитрия Крылова и Михаила Оркина и филигранный коптер Никиты Балмина. Мы с коллегами прокладываем маршрут похода генерала Багратиона, русского грузина, через Финляндию, прямо морем на Швецию в войне 1808-1809 годов. Про снежный самокат, который я там использую, тоже через неделю объясню. Еще один анонс, на этот раз озвученный звуком, текстом, речью. Это Парижский театр Шатле на одноименной Парижской площади. Кстати, здесь в 1909 году проходили самые первые русские сезоны Сергея Дягилева и его антреприза. А теперь проходят самые последние русские сезоны, последние по времени, в смысле самые свежие русские сезоны. Потому что здесь, а также в тоже большом театральном здании напротив, это театр Девиль, то есть городской театр, Париж, гортеатр. Это основные площадки проекта DAO. Есть еще площадка небольшая в центре Помпиду, но вот главное событие происходит здесь, в двух этих здоровенных зданиях напротив друг друга. Проект знаменитый, шумный, спорный, все кричат, обсуждают. И вот все эти люди, они стоят в очереди в билетный центр проекта DAO, для того, чтобы потом тоже шуметь, кричать, обсуждать. На самом деле это даже не билетный центр, а визовый. Вот такие там визы выдаются, по которым ходишь и тут живешь в этих зданиях. И про то, как я по такой вот визе 3 дня ходил смотреть проект DAO, об этом тоже в следующем выпуске «Парфенона». Еще за отчетный период довелось пообедать в ресторане номер 1 в мире. Это Остерия Франческано в Модене, в небольшом итальянском городе в области Эмилия-Романья, чья столица Болонья. Вот так можно из райцентра прослыть. Мы впереди в планеты всей. В ресторане этом 24 места, одна посадка днем, одна вечером, выходные, воскресенье, понедельник. Раз в квартал они открывают резервацию, и сразу все выбирается на 3 месяца вперед. Но я, поскольку обедал в свой день рождения, дата которого сильно заранее известна, забронировать все-таки можно было. Существенное примечание. Остерия Франческано была до недавнего времени рестораном номер 1 в мире. Теперь это место вакантно, потому что все, кто занимали это первое место в высшем рейтинге, то есть кроме Остерия Франческано, Фэт Дак в Беркшире, это шеф Хестон Блюменталь, Эль Селлер де Кан Рок, Хуана Рок, это в Жироне возле Барселоны, они все переведены в рестораны номер 0. Они the best of the best, они... живые, если не боги, то апостолы гастрономии точно. И вот за первое, второе, третье место пусть теперь соревнуются другие. Я во всех этих ресторанах бывал, и из шефов мне кажется, что Массимо Батура в Остерии Франческано особенно ему удается, чтобы с одной стороны искусная гастрономия тончайшая, а с другой жизненность блюда сохраняется. Это по-прежнему еда все-таки, а не высшая алгебра для других шеф-поваров, как бывает, там, не знаю, поэзия для поэтов. В Остерии Франческано при 24 посадочных местах 40 работников, это не считая стажеров, из них половина повара и один повар русский, парень из Сибири, работал в Москве, в Петербурге, поехал в Италию учиться, повышать квалификацию, и до того повысил, что у Массимо Батура получил годовой контракт, который мы продлили еще на год. Мне вот эта научаемость, эта скорость наверстывания у активистов нового российского поколения внушает всегда очень большие надежды. Меня зовут Михаил Богачев, я из Омска. Попал сюда по счастливой случайности. Я приехал сюда учиться на север Италии, в Пьемонт, в Асти. И я отучился 3 месяца, они меня сюда отправили на стажировку. Я себя проявил очень хорошо, я очень хорошо мыл полы. То есть я насобирал денег для того, чтобы поехать в школу. Я знал, что эта школа отправит меня сюда. И я знал то, что я приду сюда, я выжму максимум знаний отсюда для того, чтобы их привезти обратно на родину. Но получилось так, что они меня пригласили остаться, ну, предложили контракт, остаться здесь работать. И это огромный шанс для того, чтобы принести все это обратно домой. Все эти знания. Я научился мечтать. То есть я закрываю глаза, я представляю, что я хочу сделать, и это происходит. И именно здесь, в таких вот, вот именно в этих условиях, с такими людьми невероятными, открывается именно вот душа, любовь ко всему, к миру. Невероятно. Что мы вообще хотим от жизни, от еды? Зачем нам нужна еда? Еда – это мы кушаем для того, чтобы вообще мы живем, для того, чтобы испытывать эмоции. А эмоции мы испытываем, когда нам в голову ударяет дофамин. Эмоции. То есть тут не самое главное – это еда. Еда, она есть, вот она стандарт. Мы выдаем стандарт качества, который, чтобы выше прыгнуть стандарта качества именно в процессе приготовления, в техниках, это не то чтобы сложно, не все могут. То есть единицы таких, как Хестен Блюменталь, вот эти молекулярные приблуды, басни, а именно подарить именно с едой эмоции, дать вот этот вот свой вояж какой-то, вот именно эмоциональный ах, когда люди приходят и плачут. Хотел бы жить в России, вообще, в конце концов. Чтобы у меня была квартира в центре Питера. Прямо на железнодорожный вокзал, чтобы окна выходили вот там. На Московский? На Московский? Да, с площади Восстания, да. На Московский вокзал, чтобы выходили окна? Да. Шумно же вроде. Блин, да нафиг. Зато, не знаю, почему-то меня это мое любимое место. Это прям вот как сердце Питера для меня, и мне там хорошо. Сердце. А ресторан в каком месте Питера должен быть тогда? Либо Обводный, либо... Обводный далеко от центра. Далековато, да. Ну, мы не должны пустить прям вот щемиться в центр. Неважно где. Люди поедут, если это будет классно. А, у вас европейский взгляд на это. Да, что я сделаю такое место, что приедут хоть в Купчино. Так вот Дима Блинов, он же там сделал без вывески, без ничего. И качает. Где, я не помню адрес, правда, где он. Виленский, 15. Ага. Все. И красавец. Это прямо из стихотворения Некрасова «Школьник». Там уж поприще широко, знай, работай да не трусь, вот за что тебя глубоко я люблю, родная Русь. Миша Богачев, среди прочего, исполняет, я бы сказал, программное такое, принципиальное блюдо в сете Массимо Батура «Когда моя мама встретила Бакюза». Вот оно в меню сета. Это не значит, что сеньора Батура встречалась с Полем Бакюзом. Это значит встреча традиции итальянской готовки с традициями высокой французской ресторанности. В этом блюде грибов много, ну и вполне логично, что готовит сибиряк. Каждый день фреш, 7 видов грибов. Муэр, я их называю муэр, там названия такие сложные по-итальянски. Я их до сих пор не запоминаю. Ну, Хинго-остр, там есть морелли. Там есть морелли. Которые сморчки по-русски. Вешенки, сморчки, вешенки, кинго-остр. Какие-то азиатские, так мы с шефами не разобрались, откуда они, либо из Японии, либо из Китая, так и не поняли. И белый трюфель. Белый трюфель, черный трюфель. Трюфельное масло белое, но трюфель, а черный трюфель жульен идет. И типа опят, тоже какие-то азиатские, а-ля опят. Ну и еще к тому же... Улитки и все, из блюдо. Пармезанского сыра. На дне брускетта. Чашечки мы делаем рояль. Это из фуагры. Я делаю типа парфе. С яичным желтком, рояль. Бульон из курицы, у которой удалили яичники. Там такая наваристая, такая жирная. И демигляс. Все это блендерим, запекаем. Не запекаем, а бана-мария. Потом добавляем улитки в французском масле зеленом. И сверху грибы. А сверху вот эта паста фолио. Это слоеное тесто, готовится на основе пармезановой воды. Италия. Ну, теперь-то самое время выпить с таким-то сложно сочиненным высокогастрономическим блюдом. Напоминаю, сегодня финка Альтамира, Аргентина, Мендоса, 2014 год, 100% мальбек. Такое очень зимнее, очень спелое, богатое. И как раз подходит к такому жирному, наваристому блюду, про который Миша рассказывал, чтобы столько пармезана и такие грибы. Пожалуй, продолжим по сезону с таким красным репертуаром. Предлагаю на следующий выпуск Пьемонт. Что хотите, то берите. У меня, очевидно, будет Бароло. До встречи через неделю. Будьте здоровы, живите богато. Счастливо!